Глава 15. Ценный приз. Закончили с усадьбой? Как же? Держи карман шире. Они уже вбегали на крыльцо, когда из здания раздался очередной взрыв, а в окне второго этажа полыхнула вспышка. Штурмующие используют только светошумовые гранаты, чтобы свести к минимуму возможность ранения в голову. Вот чего не хотелось, так это делать из принца мученика или героя. Вламываться в здание не стали, двигались, прикрывая друг друга. Первым рядовой Дун с дробовиком, следом капрал Сунь с автоматом. Далее Виктор и Гао замыкающим. Зачистка помещений в их планы не входила. Этим занимаются 8 человек из 2-го и 3-го отделения. Оба особиста должны навестить сначала дело производства. Если есть письменный приказ принца о дозволении всех этих бесчинств, то он будет не в личном сейфе, а именно там. Хотя, конечно, навестят и кабинет. Но после. Сейчас главное не планы японского командования, а доказательства для суда над Ясухико. Трупы начали попадаться буквально с порога. Однозначно работа бойцов первого отделения, оставшегося в центральном дворе. А кто еще расстрелял бы дежурного и его помощника? Зашедшие с тыла точно не успели бы. Потом сразу трое офицеров в коридоре. Похоже, не все спали, были и заняты делом. Виктор проверил суть у всех. Мало ли кто может оказаться носителем опыта. Сомнительно, что при таких больших объемах японцы станут заморачиваться дорогими артефактами-накопителями. На поверку их емкость явно недостаточна, а новейшие образцы на рынке еще большая редкость. В дальней по коридору комнате послышался шум, и четверка замерла, разобрав свои сектора. «Здесь 501-й!» – громко и четко произнес Виктор. «512-й, капрал Хэ!» Раздалось из комнаты, после чего появился и сам боец. «Почему в коридоре никто не страхует?» – коротко отчитал Виктор. Причем произнесено это было таким тоном, словно он хотел сказать, что этим дело не ограничится. Капрал только виновато развел руками. «А что тут говорить? Залет. И за все свои ошибки придется платить. Хорошо, как пролитым потом, а не кровью». Поднялись на второй этаж, где располагались жилые комнаты принца и его начальника штаба. Оба обнаружились на месте, последний мертв. Лежит в коридоре с простреленной головой в луже крови. В галифе, без обуви, но с мечом и пистолетом в руках. Вот же помешанные на этих клинках. Сержанты и офицеры умудряются с ними даже в танки забираться. При том, что теснота в японских машинах неимоверная. Да что там, летчики тащат мечи в кабины самолетов. Начальник штаба пустыш, соответственно и возрождения нет. Ранение в голову артефактами не лечится, так что мертвее мертвого. Зато принц, которого Виктор без труда опознал по фото, вот он, связан и под охраной двух бойцов. На белой рубашке большое алое пятно. Однозначно поймал грудью картечный заряд. Но аптечка сработала штатно, тут главное вовремя. «Отстреливался», – пожав плечами, коротко доложил боец. «Понятно», – кивнул Виктор. «Вообще усадьба вроде и не маленькая, но как-то уж тесно получается. Мало парочки, охраняющей Ясухико, которые едва не открыли огонь по поднявшейся четверке, так еще и другая нарисовалась сзади. Поэтому приходится все время обозначаться голосом, чтобы не начать палить друг в друга». Связанного принца Сунь и Дун увели во двор. Его место в БРДМ, где броня покрепче будет, а сам он посохранней. Именно Ясухико – главный приз. Все остальное – сопутствующее. Правда, с этим пока есть определенные трудности. Что там обнаружили или не обнаружили особисты, пока неизвестно. А вот то, что Нестеров не видит среди убитых носителей огромных запасов опыта – это факт. Прикрываемый троими бойцами, Виктор обошел все комнаты и кабинеты. Повстречался с особистами, которые в канцелярии спешно забрасывали в мешки папки с бумагами. Похоже, действовали без разбора. Более или менее ориентируясь в делопроизводстве, представляли, где могли находиться интересующие их документы, а там хватали все подряд. «Ну, наконец-то! Этого забираем», – произнес Виктор, указывая на труп в форме майора. «Всего-то 20 миллионов. Нет, понятно, что цифра более чем внушительная. Но, как говорится, все познается в сравнении. а Нестерова было с чем сравнивать. Осталась небольшая деталь. Прежде чем вынесли тело, Виктор проверил карманы майора и разжился связкой ключей, после чего бойцы из второго отделения уволокли труп в свою машину, а он подступился к сейфу, притулившемуся в дальнем углу. Дело в том, что у этого офицера не просто много опыта, он еще и характерник третьей ступени. Будь у Виктора вторая, и он ничего не рассмотрел бы, даже не понял бы, инициированный перед ним или нет. И коль скоро начальник штаба ввиду серьезного возраста пустыш, тогда этот майор может оказаться его помощником. В верхнем отделении какие-то бумаги. Нестеров, конечно, серьезно преуспел в японском, и прочитать, что именно оказалось у него в руках, ему не составит труда, но... Осмотрелся. Кожаный портфель. Забросил папки туда, с трудом застегнув клапан. Особисты разберутся. Присел и открыл нижнюю половину. Ага. Пара саквояжей. Именно в таких предпочитают носить артефакты. Заглянул в один. Так и есть. Переводчик, передатчик и еще четыре коробки, в которых наверняка что-то интересное. Потом глянет. Главное, что саквояж однозначно уходит с ним. Открыл второй. Тут все просто. Аптечки. Навскидку штук 20. Но с этим потом разберется. И да, по меньшей мере верхние, без привязки. Хотя все бывшие в употреблении. Количество зарядов разное. Поистине знатный трофей. Из кабинета вывалился с двумя саквояжами в руках и портфелем под мышкой. Гао нагружать не стал, его дело прикрывать. Одновременно с Виктором из канцелярии появились особисты с мешками. Перестрелка на улице шла по нарастающей. Время от времени рявкала пушка бардака, и гулко рвались осколочные снаряды. Виктору от этого веселья ничего не перепадало. Слишком уж он отдалился от машины. Но то, что градус повышался, это факт. Плотность войск вокруг штаба все увеличивалась, но ни батальонные гаубицы, ни гранатометы противник пока не использовал. Наверняка боялись, что может пострадать принц. Словом, все было за то, что пришла пора убираться отсюда по добру, по здорову, а то ведь еще немного и поздно будет. «Хэ!» – позвал Виктор Капрала из второго отделения. «Я господин старший унтер-офицер», – отозвался тот. «На задний двор, командуй второму и третьему отделению отход», передавая ему портфель с документами, приказал Нестеров. «Есть!» Виктор кивнул оставшемуся с ним Гао и направился к выходу во двор. Добраться до машины оказалось делом проблематичным. Вокруг то и дело мелькали росчерки трассеров, свистели пули, с тупым стуком ударяя в дерево или с громкими щелчками о камень, с визгом уходя в рикошет. Вот интересно, если самураи боятся использовать гранатометы и артиллерию, то какого не стесняются палить из всего, что только подворачивается под руку? Риторический вопрос. До машин пришлось добираться ползком и короткими перебежками, используя маломальские укрытия. Пехоте проще, им забраться в машину через задние распашные двери никаких проблем. А вот Нестерову пришлось заползать под бардак и протискиваться через люк в днище. А иначе только через верх, подставляясь под пули. Прежде чем добраться до люка, пришлось растолкать выбрасываемые через него и валяющиеся на брусчатке стреляные гильзы. Потом перевернуться на спину, передать саквояжи, автоматы, поясной ремень с подсумками. Не получится по-другому. Протиснулся и сел на пятую точку, наполовину будучи в боевом отделении. «Тимур, на свое место!» – скомандовал Виктор. «Есть!» – отозвался тот. Радист бочком, проявляя чудеса эквилибристики, полез на переднее сиденье. Вроде и просторная машина в сравнении с другими, ясное дело. Но появление невольного пассажира сразу же серьезно так поубавило жизненное пространство. А тут еще и полуторный боекомплект, и трофеи. Пока Виктор забирался в машину, Туников переместился на место заряжающего. Устроившись на командирском месте, Нестеров пробежался взглядом по смотровым перископам, заодно подключаясь к внутренней сети. «Внимание, лица, ответьте 501-му!» Вызвал он по рации машины, одновременно оценивая обстановку. Чуть довернул башню и нажал на спуск пулемета, заставив укрыться пулеметный расчет, отчего-то решивший, что ему можно наглеть. Правда, ни в кого не попал. Хотел было угостить из пушки, но... Несмотря на опущенные клапаны шлемофона, по ушам приложило знатно. До контузии, даже легкой, конечно, далеко, только приятного все одно мало. Это чем же им так прилетело в башню? Для противотанковой пушки слабовато, ну и, пожалуй, посолиднее, чем из батальонной гаубицы. Там ведь только граната. И еще разок, и снова. «Справа 40, противотанковое ружье!» — раздался по внутренней сети голос Ясенева, перебивший доклады старших МБТ. «Осколочный!» — скомандовал Виктор, разворачивая орудие в нужную сторону. «В стволе!» — тут же доложил Туников. Как видно, снаряд оказался в казеннике как раз в тот момент, когда Виктор решил забраться в машину. Пара секунд на то, чтобы обнаружить цель, ну и получить четвертое попадание. Пока прицеливался, еще один прилет, на этот раз в борт. Слишком большой угол. Снаряд с визгом ушел в рикошет. Оконный проем в угловом доме. Похоже, использовать пушки и гранатометы самураи все же опасались, а потому поджидали, когда к месту боя подтянутся бронебойщики. ПТР – это уже совсем другое дело. И серьезное. Даже при неслабых габаритах и массе мобильное оружие с неплохими характеристиками по бронепробитию. Только цель противотанкисты выбрали неудачную, ориентируясь на самого опасного противника. При всей кажущейся несерьезности броневого прикрытия из-за шасси на колесах, БРДМ все же самый натуральный танк, причем скорее уж средний, чем легкий. Лучше бы они стреляли в МБТ, там им точно удалось бы наворотить дело, а так... Выстрел! Снаряд влетел точно в окно и рванул внутри комнаты. Шансы выжить минимальны. А судя по сообщению эфира, так их и вовсе никаких. Гарантированно накрыло весь расчет. Получено 160 опыта к умению «Пушка-3». 110 479 из 256 тысяч. Получено 80 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 28 565. Получено 80 опыта к умению «Наводчик-3». 59 622 из 256 тысяч. Получено 8 опыта к умению «Наставник-3». 2969 из 256 тысяч. Получено 160 опыта. 788 436 из 2 048 тысяч. Получено 8 свободного опыта. Всего 53. «Внимание, рисы! Отходим!» — наконец приказал Виктор. «511 принял, выполняю. 512 принял, выполняю. 513 принял, выполняю». Не прошло и минуты, как две машины, заходившие с тыла, объехали усадьбу и, лязгая гусеницами, выкатили во двор, неся в своей утробе личный состав. Виктор тем временем успел произвести несколько выстрелов из пушки, сея вокруг смерти и разрушения. Пара домов загорелась, и пламя крепчало с каждой секундой. Слишком много сухих горючих материалов. Все, дальше тянуть нельзя. Нужно уходить, пока самураи не пришли в себя после такого ураганного обстрела. Бардак сорвался с места и понесся по улице. Не успели отъехать от пролома в заборе и пары десятков метров, как на дорогу выскочил солдат со связкой гранат. Вот откуда он взялся после такого обстрела? Глухо грохнула картечница. Из бойницы в лобовой броне вылетел сноп 10-миллиметровых пуль, которые метлой прошлись перед машиной. Смельчак опрокинулся на спину, выронив связку, откатившуюся в кювет. БРДМ уже пробежал мимо, когда за ними раздался оглушительный взрыв. С противотанковыми средствами у японцев так себе. Паршиво, в общем. Город покинули, по факту, беспрепятственно. Единственное, на выезде их попытались было задержать. Там имелась даже батальонная гаубица. Самураи умудрились попасть из этого недоразумения по бардаку. На свою беду. Потому что ответка в виде осколочного снаряда орудийному расчету и его командиру, лихо размахивающему мечом, явно не понравилась. Конечно, убило не всех, но, судя по опрокинутой пушчонке, никого не обидело. Как минимум, контузило. Надо же, а ведь едва рассвело. С момента въезда в городок Тансии прошло всего-то 35 минут, а взвод уже отдалялся от него, оставив за собой полный разгром. Впрочем, задержись они там еще немного, и уже вряд ли сумели бы вырваться. Ставка делалась на внезапность, стремительность и отсутствие у противника сколь-нибудь эффективных противотанковых средств. И это сработало в должной мере. «Лисы, Доложить о потерях. Запросил Виктор по рации. 511-й, двое легко раненых. Израсходовали два заряда аптечек. 512-й, один убит. Трое легко раненых. Израсходовали четыре заряда аптечек. 513-й, один легко раненый. Израсходовали три заряда аптечек. Это они лихо повоевали. Каждый заряд артефакта либо погибший, либо тяжело раненый. Для короткого боя, да еще и с использованием эффекта неожиданности, да при огневом превосходстве, что-то многовато потерь. В особенности во втором отделении. Это что же там такое стряслось? 512-й, подробный доклад. Приказал Виктор. При штурме и обороне штаба двое легко раненых. Когда отъезжали, по нам отстрелялись из противотанкового ружья. Три попадания, пятерым досталось, одному в голову. Пробоины выше линии погружения. Ниже. Принял. 501-й конец связи. Проблема. Водой теперь не уйти. А ведь Виктор собирался свернуть к озеру и переправиться через него. Погоня будет однозначна. И плевать, что у самураев нет эффективных средств против бронетехники. Тут главное связать боем и задержать. А там подтянутся нужные калибры, ну или авиация. Штурмовиков как таковых у японцев нет, только бомбардировщики, но их истребители вполне себе наловчились проводить штурмовку. Это Виктор успел почувствовать на собственной шкуре. Раскрыл планшет полевой сумки и сквозь целлулоид всмотрелся в подробную карту. Представить себе рельеф местности получилось без труда. Тут, конечно, присутствуют не все нюансы, это попросту нереально. Но в общем и целом неоценимое подспорье для выбора подходящего маршрута. Ну и такой момент, как определение своего положения на местности и внутренний компас, что значительно упрощает ориентирование. «Миша, через 300 метров полевая дорога направо», – по внутренней связи приказал Виктор. «Принял поворот направо», – отозвался Уткин. Пробежали по проселку, петляя между рисовыми чеками, пока, наконец, не вышли к озеру, на берегу которого росла роща. То, что нужно, чтобы укрыться от разведки с воздуха, которая не замедлила появиться, едва только они скрылись под кронами деревьев. Листвы, конечно, нет, но зато имеются маскировочные сети и бочка пота, которая сошла на тренировках. Так что замаскироваться успели вовремя, и пилоты их не обнаружили. Пока личный состав возился с маскировкой, Виктор осмотрел поврежденную машину. ПТР пробил оба борта, что и неудивительно, так как толщина брони там всего-то 8 мм. Гарантированно держит бронебойную винтовочную пулю, но против крупняка уже пас. Вот если бы противотанкист пытался достать его в лоб, тогда совсем другое дело. Даже в упор не управился бы. Заглянул внутрь. Бойцы спешно приводили в порядок десантное отделение. Что и говорить, 20-миллиметровые снаряды обладали такой энергией, что воскрешенных наверняка собирали в кучу, чтобы набрать критическую массу для успешного использования аптечки. Вот такие сегодня творятся чудеса в мире. Главное, чтобы головной мозг оставался в сохранности. Остальное все лечится. Разумеется, если вовремя. Но вот с этим как раз одному из бойцов не повезло. Голову разнесло в клочья, остался только обрубок шеи. В десантном отделении тесно. Двух особистов пришлось распределить по разным машинам, чтобы хоть как-то уместиться. Есть, конечно, еще вариант устроиться под откидными лавками десанта, но это не только неудобно. Пространство занято припасами и боекомплектом. Так что, попав в заброневое пространство, снаряд или осколок, с большой долей вероятности найдет себе жертву. Хорошо еще, что противотанкист не попал в моторное отделение, находящееся между десантным и отделением экипажа. Вот тогда был бы полный абзац. Выход из строя двигателя на тесной улице подобен смерти. Их непременно достали бы и задавили. «Чен, срубите деревце, сделайте чопы и забейте их в пробоины. Только забивайте снаружи, чтобы их не выдавило». «Есть», – ответил сержант и поспешил выполнить приказ. «Как временная мера сойдет, им необходимо придать машине плавучесть, и это должно помочь. Когда вернутся в Джоу, залатают как положено». Пока суд да дело, Нестеров приказал нарубить ветвей и закрепить их на броне. Заодно и камыша нарезали, дополнив маскировочной сетью. «Глядишь, с воздуха примут за большие коряги». Что только не плавает в озерах и реках. Конечно, не стопроцентная гарантия, но хоть что-то. Чопы держали хорошо, поначалу вода еще сочилась, но уже к моменту, когда машины достигли другого берега озера, дерево набухло и капать перестало. Далее начался забег по проселочным дорогам, полному бездорожью, и заплывы по озерам и озерцам, переправы через реки и ирригационные каналы. А тут еще и дождь пошел. Признаться, сомнительно, что им удалось бы не завязнуть, если б не перья, вдвое облегчившие машины. Но артефакты исправно действовали, помогая не только на воде, но и по бездорожью. К обеду их все еще не обнаружили, и Нестеров приказал устроить привал. Людям нужно оправиться, поесть и отдохнуть. Позади бессонная ночь, а это бесследно не проходит. Усталость имеет свойство накапливаться, а у них и без того неделя выдалась напряженная. Словом, все было за то, чтобы отдохнуть. Заодно не помешало бы обнулить возродившегося пленника. Нечего ему расхаживать с эдаким богатством. Еще приголубят его ненароком. А второй жизни у майора нет. Поэтому Виктор вооружился своими артефактами и приказал привести его. Странное дело. Но офицер не израсходовал ни одного очка. Виктор запомнил цифру. Она полностью соответствовала той, что он наблюдал сейчас. Лично он постарался бы слить по максимуму во все умения, доведя их до максимума, лишь бы врагу досталось меньше. В идеале – ничего. Впрочем, помешать завладеть этим трофеем майор как раз попытался. Хотел покончить жизнь самоубийством, и тогда его враги не получили бы ничего. Но бойцы первого отделения не дремали и предотвратили попытку суицида. «Этот опыт принадлежит императору. Как я могу им распоряжаться?» пожал плечами майор. «Понятно. А почему так мало? Есть и другие носители?» Ответом послужило молчание. Столь же молча майор дождался окончания процедуры съема опыта, после чего тусклым голосом попросил меч или хотя бы простой нож, чтобы сделать себе харакири. Виктор только покачал головой. «Доставит его предсветлые очи Григорьева. Вот тот пускай и решает». Покончив с пленным, Виктор заглянул в коробочки с артефактами. Очень интересные парные образцы. В двух кинетофоны, те самые, с помощью которых можно связываться в любой точке мира. И в двух маяки, как те, что были у палачей, только тут в наличии полные комплекты и без привязки. Аптечек 22, и также свободные. Еще 14 собрали в ходе захвата штаба. Эти все были с привязками, но Григорьев решит вопрос с характерником четвертой ступени, чтобы высвободить этот ресурс. Принц, помощник начальника штаба, мешки с документами, гора опыта и два саквояжа, набитых артефактами. Ценный приз получается. Теперь остается все это доставить в Джоу и дело в шляпе.